Не заслужил он даже этого, это уже потомки пусть решают. А у нас на повестке дня – война в Корее. Наше дело правое. 25 декабря 1952 года. Кабинет Сталина. Утренние газеты попали на стол вождя около полудня. Иосиф Виссарионович был ярко выраженной совой, предпочитая работать ночью. Начинал он свой рабочий день примерно в 11 часов утра и продолжал до 5-6 часов следующего утра. В течение часа работал с документами, которые прошли через сито Поскребышева, а потом принимался за газеты. В сегодняшней «Правде» был опубликован его отчет 1. В первом отчете товарищ Сталин рассказал о героической борьбе корейского народа за свое освобождение от интервенции так называемыми силами АН, а по сути воинских контингентов Соединенных Штатов Америки и Великобритании, присвоивших себе право говорить от имени мирового сообщества. СССР считает силы АН оккупационными войсками, а войну корейцев за независимость справедливой и даже священной. Поэтому правительство постановило разрешить участие советских добровольцев в этой войне. Даже китайские добровольцы в этой войне участвуют, хотя у них еще своя гражданская не закончилась, а мы все в стороне отсиживаемся, хотя нашего доброго соседа обижают новые колонизаторы. США когда-то объявили в доктрине Монро Америку для американцев, но в европейские и азиатские государства вторгаются регулярно. Мы и у себя их, не так давно, видели интервентами. В связи с этим, я уполномочен объявить о доктрине Сталина «Азия для азиатов». Мы пока воздержимся от объявления войны кому-либо из участников оккупационной коалиции, но, если в Корее будет применено ядерное оружие, расценим это как удар по своей территории. Просьба к добровольцам – не осложнять работу военкоматов. Пехота в Корее не нужна, даже героическая, такая, как наша, там нужны только специалисты, знакомые с современной техникой. Товарищ Сталин зловеще ухмыльнулся. В одном из прочитанных утренних документов сообщалось об очередях в военкоматы и даже нескольких драках. Специалисты пытались пролезть без очереди и были биты героической пехотой. Разумеется, никто и не собирался изымать рабочие руки с производств, разве что на один день, сегодняшний. Сейчас все аккредитованные западные корреспонденты описывают и снимают этот милитаристский угар, а завтра о нем узнают все европейцы и американцы. В том же отчете Иосиф Виссарионович объяснил, почему он лично занял пост министра внутренних дел. Внутренние дела он оценивал как важнейшие на этом этапе, несмотря на очень нестабильную ситуацию в международных отношениях. Бывшие союзники проявили себя агрессорами и закрылись от переговоров. Мы это не приветствуем, но и на односторонние уступки не пойдем. Мы – народ-победитель. Международные отношения уже дошли до той точки, когда ими должны заниматься военные специалисты. Именно с этой целью маршал Константин Константинович Рокоссовский введен в состав Президиума ЦК КПСС секретарем по военным делам. Внутренние же дела доверить пока просто некому. МВД – это худшее министерство, если объективно оценивать показатели его эффективности. Но это не беда, а временная проблема. Настоящие большевики трудностей не боятся. Победили Гитлера, победим и преступность. 25 декабря 1952 года, кабинет Сталина. От чтения газет Иосифа Виссарионовича отвлек звонок секретаря. «К вам просится Рокоссовский, товарищ Сталин», — доложил Поскребышев. «Меркулов и Абакумов ожидают, пока только Меркулов, с доставкой Абакумова произошла задержка. Разберитесь с причиной, товарищ Поскребышев, распорядитесь напоить Меркулова чаем и впускайте Рокоссовского». Обменялись рукопожатием. Рокоссовский покосился на газеты. Читали, товарищ маршал, Сталин погасшей трубкой коснулся передовицы в «Правде». Так точно, товарищ генералиссимус. Читал, утром мне звонил Василевский. Все войсковые части и подразделения ДВО в полном составе записались в добровольцы. Сибаюрова на очереди. В 1949-1953 годах, министр вооруженных сил и военный министр СССР. Вас это удивляет? Товарищ Рокоссовский, меня нет, товарищ Сталин, но от Александра Михайловича я услышал немало непечатных эпитетов. Его можно понять, не должен целый министр узнавать такие новости из газет, вы действительно перед ним виноваты. Я, искренне удивился Рокоссовский, ну а кто, не я же, усмехнулся Сталин, вы теперь секретарь президиума ЦК по военным вопросам. Командующий УРВА еще не звонил, мне нет, звонил Василевскому. В это время маршал Жуков, и его непечатные эпитеты товарищ Василевский передал вам. Понимающе кивнул вождь, товарищ Жуков умеет выражаться очень образно. Но, повторюсь, вы сами в этом виноваты. Про добровольцев мы с вами вчера обсуждали и пришли к единому мнению. Я это мнение озвучил. Наш народ должен знать правду. Я даже не предполагал, что для решения такого вопроса достаточно просто обменяться мнениями. Тем более, что вы объявите об этом в «Правде». Почему? «Правда» мне как родная. Это голос партии и название у газеты хорошие. Опять усмехнулся Сталин. Сегодня перепечатки появятся по всему миру. Сегодня весь мир прочтет «Правду». Шутите, товарищ Сталин? «Правда» здесь ни при чем. Я даже не предполагал, что такие вопросы решаются походя, без согласований, голосования и прочих процедур. Это плохо, товарищ Рокоссовский, что вы не знаете советского законодательства. Ставлю вам это на вид и требую в кратчайшие сроки устранить пробел в знаниях. У нас нет закона, запрещающего советским гражданам оказывать добровольческую интернациональную помощь, и нет закона, запрещающего их к этому призывать. Ваше мнение я узнал, Судоплатова известил, а остальных это вообще не касается. Несогласных, если такие найдутся, и даже просто недовольных, можно будет привлечь к суду за попытку ограничить конституционные права наших граждан. Я вот всего второй день министр внутренних дел, а уже план действий наметил, и завтра же начну проводить его в жизнь. А вы чем занимались, товарищ секретарь президиума? Думал, товарищ Сталин. Это похвально, но мало. Для вас теперь очень мало. Вы теперь второй человек в президиуме ЦК, второй человек в стране. Случись со мной завтра инфаркт с летальным исходом, и чего от вас ожидать советскому народу? Снова будете два дня думать, так не дадут вам времени. Обвинят в шпионаже или попытке к бегству, вы же на президиуме все слышали. Президиум ЦК КПСС – это хищная стая. Ни в какой коммунизм они давно не верят, их от глупости удерживают не законы или моральные нормы, а мои клыки. Удерживают, пока они у меня самые большие. А вы, товарищ Сталин, что, я, товарищ Рокоссовский? Я скалюсь, рычу и иногда вцепляюсь в загривок самому наглому. Опять шутите? Я не про то. Вы верите в коммунизм, товарищ Сталин, только в военный коммунизм, товарищ Рокоссовский, как способ управления в кризисной ситуации. В социальный строй не верю. На нынешнем этапе человеческого развития это утопия, красивая сказка, а перед нами сейчас стоит вполне конкретная задача – победить. Для начала, в Корее. Американцы могут применить ядерное оружие, товарищ Сталин. Могут, товарищ Рокоссовский. Могут и британцы. Но лучше уж пусть они применяют его в Корее и Китае, чем в Москве или Ленинграде. Это позволит нам выиграть время. Изделие РДС-6 уже запущено в серийное производство. Скоро мы получим самый большой калибр. Тогда и поговорим. Запущено в серию еще до испытаний, именно так, изделия рабочие, в этом не сомневайтесь. А из испытаний мы устроим шоу для американцев. Пусть оценит, во что им обойдется поддержка Черчилля. Это действительно крупный калибр, товарищ Сталин, 400 килотонн, товарищ Рокоссовский. Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки малыш и толстяк были мощность в 20 килотонн. Ни хрена себе, незатейливо оценил маршал, здесь даже авиация не нужна. Можно взрывать с подводных лодок возле побережья. Цунами все города смоет. Именно так они и посчитают. На самом деле, серийное производство изделия РДС-6С – это фикция, дезинформация. Пока мы можем производить всего по одному изделию в год. Но корпусов сразу закажем полсотни, пусть боятся. Американцы, в этом вопросе, отстают от нас года на три, а британцы еще даже не начали его изучать, разве что в теории. Именно так и делается большая политика, товарищ Рокоссовский. Привыкайте. Проблема в трите. Для одной бомбы РДС-6 требовалось 1200 г трития, а в СССР, в это время, его производилось 1500 г в год. Приложу все усилия, товарищ Сталин. Очень на это надеюсь, товарищ маршал. Корея – это только начало. Это я уже понял. Разрешите идти, идите, товарищ Рокоссовский. После Рокоссовского Иосиф Виссарионович принял генерала армии Всеволода Николаевича Меркулова, своего заместителя в Министерстве внутренних дел. То, что Меркулов считался человеком Лаврентия Берия, товарища Сталина нисколько не смущало, как и то, что по происхождению Всеволод Николаевич был потомственным дворянином. Берия интриговать больше не будет, он прагматик и реалист и не может не понимать, что любое его странное движение будет расценено как неблагодарность, с соответствующими последствиями, не только для него одного, но и для его семьи, а свою семью маршал Берия очень любил. Так что преданность Меркулова опальному маршалу для Сталина была скорее положительной чертой. Хуже было бы, если бы он подсиживал своего начальника. «Здравствуйте, товарищ Меркулов. Здравия желаю, товарищ Сталин. Я полагаю, что вы уже догадались, что министром внутренних дел я стал не от избытка свободного времени, а для того, чтобы исключить всякую возможность давления на сотрудников, и прежде всего на вас, как моего заместителя. Догадался, товарищ Сталин. Фактически, руководить ведомством придется вам. Поэтому я хочу от вас услышать, какие задачи вы считаете главными, первоочередными». Меркулов думал об этом уже вторые сутки. Раз сам взял на себя ответственность, значит, борьбой с криминалом дело не ограничится. С ним и так боролись довольно успешно, не хуже, чем в других странах. Значит, зачищать предстоит высшие этажи пирамиды власти, те кланы, которые сейчас руководили союзными республиками и являлись советским аналогом американской мафии, особенно в Средней Азии и Закавказье. Именно так он и доложил понимание своей задачи вождю. «Мафия, говорите?» «Похоже на то». Сталин раскурил трубку и спросил: «Что же вы с ней не боролись, товарищ Меркулов? Ведь знали, и полномочия у вас были, и как у министра госбезопасности, и как у министра госконтроля». «В рамках полномочий боролся, товарищ Сталин, но первые секретари республиканских компартий в эти рамки не влезали. Это уже политика, а ведь все завязано на них. Все они члены ЦК, со всеми вытекающими из этого возможностями. Я полагаю, что именно поэтому вы лично возглавили МВД. Не только поэтому, но в том числе. Насколько я помню, вы совсем недавно перенесли инфаркт, товарищ Меркулов». «Так точно, товарищ Сталин, в ноябре. Скверная штука инфаркт. Следующий может оказаться для вас последним, поэтому для начала получите у товарища Поскребышева направление в санаторий. Даю вам месяц на поправку здоровья. В санатории вы будете лечиться вместе с генерал-полковником Абакумовым. Именно он примет у вас Министерство госконтроля. Введете его в курс дела и наметите совместные шаги по искоренению мафии в СССР. Через месяц жду вас здоровым и румяным. Я не собираюсь долго руководить министерством, только задам новый курс, а дальше будет уже ваша работа». «Вы все поняли, товарищ Меркулов?» «Так точно, товарищ Сталин. Вы свободны, через месяц жду здесь бойца с горящими глазами, а не эту бледную немощь, которой вы сейчас предстали. От информации по линии министерства я вас на время лечения отстраняю, но из газет вы сможете понять многое». Абакумов выглядел изможденным, словно не в Лефортово просидел 2 года, а вкалывал лет 10 на каторге. Новый мундир ему построить не успели, поэтому предстал он перед вождем в гражданском костюме, хоть и дорогом, импортном, но видно, что с чужого плеча. «Здравствуйте, товарищ Абакумов. Здравия желаю, товарищ Сталин. Дело, возбужденное против вас, закрыто, за отсутствием состава преступления. Рюмина за ложный донос уже арестовали, сейчас в отношении него ведется следствие». Абакумов был одним из немногих, кто даже под пытками своей вины не признал. Очень немногих, таких были единицы. Гвозди бы делать из этих людей. «Рюмин никто, товарищ Сталин, он даже не пешка, а пыль на доске. Разберемся, товарищ Абакумов. Следствие в отношении него курирует лично генерал-лейтенант Судоплатов. Он найдет и пешек, и фигуры, и игрока. Когда поправите здоровье, не забудьте отблагодарить Павла Анатольевича. Именно он доложил на президиуме ЦК о необоснованности предъявленных вам обвинений и предложил вашу кандидатуру на пост министра госконтроля». «Непременно, товарищ Сталин. Паша настоящий коммунист и настоящий человек. Я рад, что на МГБ назначили именно его. Игнатьев, бледная моль. И это я говорю не из-за обиды, товарищ Сталин. Это я говорю вам, как специалист своего дела. За 2 года сломать можно любого человека, даже вас, но меня они так и не сломали. Нет в них былой целеустремленности. На службу теперь ходит за оклад и пайки. Паша это исправит. Товарищ Судоплатов теперь член президиума ЦК и министр. Не нужно неуместного сейчас обозначения панибратства. Вы говорите с вышестоящим начальником, товарищ генерал-полковник. Досталось вам, вижу. Но для вас ведь это не неожиданность. Вы ведь не просто Ванька, укравший с завода пару гаек, вы ведь сами строили ту систему, которая сейчас прокатилась по вам». «Так точно, товарищ Сталин. Систему я сам строил и нисколько об этом не жалею. Пусть лучше в эту мясорубку попадут несколько невиновных, чем ее избежит хоть один виноватый. Жаль только, что при Игнатьеве система начала вырождаться. Так мы своей слабовольностью быстро контрреволюцию возродим. А ведь Абакумов прав, именно так ее и возродили. Снятие надзора со стороны МГБ за руководством партии породило безнаказанность, вседозволенность и предательство. Произошедшее в 1991 году товарищ Сталин не мог охарактеризовать по-другому. Абакумов сейчас как изголодавшийся волкодав. Он, этих зажравшихся и обнаглевших ханов, баев и князей, будет давить как хорек, ворвавшийся в курятник. Товарищ Игнатьев уже назначен на другую должность, министр ГБ теперь Судоплатов. Вам есть предписание, получите на выходе у Поскребышева. Месяц санатория, для поправки здоровья. В том же санатории будет лечиться Меркулов, он вам за это время передаст дела. Откровенно скажу, министерство госконтроля я хотел предложить распустить, за никчемностью, однако идея назначить министром вас, показалась мне интересной. Все эти князи и баи, для советской власти ничем не лучше шпионов, а с ними вы ведь как-то справлялись, товарищ Абакумов, создатель и руководитель легендарного СМЕРШа, справлялся, товарищ Сталин, но у меня были сотрудники, были полномочия ХКО. Все у вас будет, товарищ Абакумов. Пока отправляйтесь в санаторий, за месяц я точно успею сформулировать вам задачу, ИХКО мы обязательно возродим. Поправляйтесь, вникайте и готовьтесь. Я намерен поставить вам эпохальную задачу, именно вашему министерству. А пока свободны, ваше назначение у Поскребышева. 29 декабря 1952 года в Москву с краткосрочным рабочим визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики, товарищ Мао Цзэдун. Назначенный министром иностранных дел, Андрей Андреевич Громыко, до сих пор сдавал дела новому послу в Лондоне, поэтому встретили товарища Мао Рокоссовский и Судоплатов. Председатель Мао внимательно отслеживал ситуацию в Советском Союзе, русским языком он владел в совершенстве, а центральные советские газеты читал одновременно с жителями Владивостока, в Пекине тоже получали матрицы по телетайпу и фототелеграфу и печатали «Правду» и «Известия», хоть и небольшими тиражами. 21 декабря он встретился в Пекине с необычным посланником. Генерал-лейтенант Василий Сталин прилетел в столицу Китая на курьерском Ан-2, курсирующем между Пекином и Хабаровском. Прилетел инкогнито, в последний момент заменив пилота. В переданном им сообщении, рукой советского вождя было написано: «Третья мировая начнется 31.12.52, в 23.59. Возможно применение всех средств, в том числе и ядерных боеприпасов. Озаботьтесь подготовкой убежищ». И СТ. Капитан Иванов, передавший сообщение, потребовал сжечь записку на его глазах. Пришлось это требование выполнить, а жаль, исторический ведь документ, он мог бы украсить собой мемуары великого кормчего. Два тигра решили драться, это очень хорошая новость для умной обезьяны. В этой схватке неминуемо ослабнет даже победитель, а тогда у нее появится шанс. Разумеется, никаких новых убежищ председатель Мао строить не распорядился. Во-первых, причем тут Китай, мирно сидящую на дереве обезьяну, бомбить никто не станет. Тигры будут слишком увлечены друг другом, а во-вторых, для ценных кадров убежища уже приготовлены, а остальным пусть помогут Конфуций, Маркс и Ленин. У Китайской Народной Республики не было возможности обеспечить место в убежище для каждого. Даже теоретически, если убежищами считать, перекрытые всяким мусором, окопы. Нет, откопать то их было возможно, но не было возможности обеспечить эти укрытия даже запасами воды и продовольствия, не говоря уже про противогазы и прорезиненные защитные плащи, о них даже речи не шло. Только в одном Шанхае, в случае нанесения по нему удара, потенциальных жертв насчитывалось под 10 миллионов, вдвое больше, чем в Москве, где уже выкопаны сотни километров линий метро на большой глубине, и там же размещались дублирующие центры управления. Такого пока не было даже в Соединенных Штатах. Штаты, конечно, далеко, и ПВО у них хорошее, но русские наверняка что-нибудь придумают. Может, они уже завезли свои бомбы в Нью-Йорк и Вашингтон, а уж Лондону то точно достанется по полной программе. Предтеча ОСК. В общем, никаких убежищ председатель Мао строить не распорядился, от этого только возникли бы панические настроения, а велел готовить свой Ли-2 к полету в Москву. Зима 1952-53 годов выдалась снежная и ветреная, поэтому до Москвы добирались 6 дней, сначала застряв на двое суток в Иркутске, а потом еще на сутки в Новосибирске. Советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолет времен Второй мировой войны средней дальности, выпускаемый по лицензии на производство Douglas DC-3, США. Именно в Новосибирске Мао Цзэдун и прочитал тот самый выпуск «Правды» с отсчетом 1. Объявленная доктрина Сталина «Азия для азиатов» вызвала у товарища Мао чувство ревности, но одновременно с этим и затаенной радости. Сталин бросил Западу открытый вызов и теперь, без потери лица, не сможет отказаться от этих слов. А ведь Азия – это не только Корея, где воюют миротворческие силы АН, но и Филиппины с Японией, контролируемые американцами, Индия, Гонконг, Сингапур и юг Ирана с британцами, Вьетнам, Камбоджа и Лаос с французами, и даже у Португалии была своя колония в Макао. И все они, кроме португальцев, были представлены воинскими контингентами в Корее, и все они уже прочитали эту правду. Председатель Мао представил, что сейчас творится в Западной Европе, и усмехнулся. Там наверняка натуральная паника, люди копают себе индивидуальные убежища и запасаются продуктами. Мао Цзэдун в Москве был частым гостем, рабочие визиты в столицу СССР он совершал в среднем дважды в год. Решать вопросы напрямую со Сталиным было намного проще, чем по установленным официальным каналам, и Мао этой возможностью пользовался постоянно. Но проще было только до сегодняшнего дня. К сожалению, встреча руководителей СССР и КНР проходила с глазу на глаз и без протокола, поэтому что на ней обсуждалось и в каком ключе, осталось тайной. Однако первые результаты появились буквально на следующий день. 30 декабря 1952 года на банкете в Кремле в честь юбилейной 30-й годовщины образования СССР товарищами Сталиным и Мао было объявлено о признании независимости Маньчжурской республики, которая становилась буфером между Кореей и Китаем. До проведения референдума и всенародных выборов в органы управления власть в Маньчжурской республике надлежала исполнять командующему ДВО, генерал-полковнику Николаю Ивановичу Крылову. Назначение понятное, ведь именно Крылову подчинялись войска, охраняющие КВЖД. Непонятно было, как на такое мог пойти председатель Мао. Однако факт, товарищ Мао хоть и не выглядел радостным, решение поддержал, как и доктрину Сталина «Азия для азиатов». Такие стремительные изменения в дальневосточной политике происходили в последние дни правления президента Трумэна, став ему прощальным ответным подарком за холодную войну. Позже, журнал «Тайм» в третий раз избрал Иосифа Сталина «Человеком года». Таким образом, в этом он сравнялся с невероятно популярным в США Франклином Рузвельтом. Мелочь, а приятно. Еще через сутки, в новогоднюю ночь, нового 1953 года, Корейская народная армия нанесла массированный артиллерийско-бомбовый удар по позициям мятежников и перешла в наступление по всему фронту. В числе самолетов, наносивших удар, были и новейшие Ту-4, с опознавательными знаками Корейской народной армии. В воздухе отчетливо запахло большой войной, на этот раз уже ядерной. До территории США, кроме Аляски, Ту-4 дотянуться не мог, хоть и имел систему дозаправки в воздухе. Все равно, для летчиков это был путь в один конец, однако все воинские базы в Европе и Азии, то есть вся американская армия, попадала под удар. К тому же, никто не исключал, что среди русских найдутся добровольцы, готовые пожертвовать собой, ради уничтожения Нью-Йорка и Вашингтона. Не просто не исключали, но и были в этом уверены, поэтому укрытия начали строить не только в Западной Европе, но и на восточном побережье США. Поршневой советский стратегический бомбардировщик состоял на вооружении до ВВС СССР с 1949 года до начала 1960-х годов. Самолет является копией американского бомбардировщика В-29, воспроизведенный методом обратной разработки. 2 января 1953 года. Кабинет Сталина. Маршал Рокоссовский не обманул ожиданий вождя. Всего за неделю он смог установить в армии новую властную вертикаль, замыкающуюся лично на него, установить рабочие отношения с Василевским, прямую линию с Крыловым, который, помимо командования ДВО, теперь исполнял должность главного военного советника при Корейской народной армии. Сил, находящихся в подчинении командующего ДВО, хватало, чтобы намотать на траки советских танков все силы АН в Корее, а ведь и самих корейцев использовать можно. В качестве пехоты, подразделения охраны аэродромов и складов, да и диверсанты из них получались отличные. Здравия желаю, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Рокоссовский. Чем порадуете? Все идет по плану, товарищ Сталин. Генерал-полковник Крылов – опытный командир, поставленную задачу он понял и в опеке не нуждается. Радуют летчики, воздух наш, не только в Корее, но и над Японским морем. Потери есть, но они даже ниже ожидаемых. ООНовцы удерживают Сеул, но через пару недель он окажется в полном окружении. Хорошо, сколько их там? 1100. С корейцами 160, если считать только ООНовцев, то 90. В наших интересах получить как можно больше пленных, товарищ Рокоссовский. Генерал-полковник Крылов это знает, товарищ Сталин. Он командует всеми сухопутными силами, в обиду наших пленных корейцам не даст. Не только пленных. Все объекты сил ООН пусть берет под свой контроль. Все военные, военно-морские базы, аэродромы и железную дорогу. Корейцы будут недовольны, товарищ Сталин. Это, смотря какие, товарищ Рокоссовский. Южные будут очень довольны. Мы освобождаем корейский народ от оккупантов, новых колониалистов, а выбор он потом сделает сам. Может ведь так случиться, что выберут не Ким Ир Сена, а Ли Сынмана. Мы в Корею не коммунизм несем, а защищаем дружественного соседа по доктрине «Азия для азиатов». Хватит нам в дойную корову играть. Ким Ир Сена придется кормить, а с Ли Сынмана можно получить репарацию и все военные объекты на 100 лет. Судя по Мао, так он еще и преданнее будет, чем Ким. Все, товарищ маршал, коммунизм мы больше не навязываем и не предлагаем, нам его самим не хватает. Коммунизм теперь нужно заслужить. Я ведь доктрину Сталина не просто так объявил, чтобы меня журнал «Тайм» человеком года избрал, это нам действительно выгодно. Первый глава Временного правительства республики правил Южной Кореей до 1960 года. Как-то это, ГММ, цинично и меркантильно, подсказал Рокоссовскому Сталин. Так точно, не так уж и точно. Если так, то и в военных битвах использовать превосходящую силу подло. Ким Ир Сену мы в дружбе не отказываем, просто он должен понимать, что будет, если он нам откажет. Мао это понял, либо он владеет частью Китая, либо этой частью владеет Чан Кайши, а коммунизм мы сначала своим гражданам будем строить, цены снижать побыстрее. Новый колониализм, товарищ Сталин, между нами, говоря наедине, да, вы правда считаете Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена коммунистами? Конечно, товарищ Сталин, все их такими считают, не все, я их считаю национал-коммунистами. Интересная формация, классики наши, Маркс и Ленин, а такой даже не предполагали. Борьба наций за доминирование продолжится даже при коммунизме. Какая может быть цель у такой войны? Как и у любой другой, расширение сферы влияния, своего цивилизационного кода. Вот вы поляк, а я грузин, но оба мы русские. У нас с вами русский цивилизационный код, а коммунизм – это просто наш танк, он помогает нам расширять сферу влияния. Выходит, прав был Троцкий, вы такого только в президиуме не ляпнете, товарищ Рокоссовский, хмыкнул Сталин. Разумеется, в чем-то Троцкий был прав, он ведь не идиот, а действительно один из величайших умов эпохи. Одна беда, он был игрок, вся его стратегия – это удвоение ставок. Согласитесь, что в 20-е-30-е шансов у нас не было, только людей бы зря сгубили. Мы и сейчас не будем никому угрожать мировым пожаром. Это самый лучший способ сплотить против себя весь мир. Доктрина Сталина именно об этом. Танк коммунизма мы не везде будем применять, он пока для нас слишком дорог в производстве и эксплуатации. Во Франции он себя еще окупит, а в Корее только ресурс сожжет. Вот такая перед нами задача, товарищ маршал. Танк у нас всего один, а завоевать с ним нужно весь мир. Теперь не один, а два. Доктрину Сталина тоже можно считать танком. Можно, товарищ Рокоссовский. Без лишней скромности скажу, можно. Нелегко нам пришлось, но мы сдюжили. За этот подвиг советский народ заслужил себе коммунизм. Хотя бы кусочек его, допустим, бесплатный проезд в городском транспорте, а раз в год и в междугороднем. Повысить пенсию колхозникам, причем существенно, заслужили они это, за все время лихолетия. Вы в курсе, товарищ Рокоссовский, сколько получают сейчас на пенсии наши колхозники? Меньше 500 рублей. Мы 30 лет всей страной брали у них в долг, пришла пора возвращать. Иначе чем мы лучше тех помещиков, эксплуатировавших крепостных, да и облигации погасим пораньше? А делиться коммунизмом помаленьку начнем, когда в своей стране введем 4-дневную рабочую неделю. А за товарища Кима не переживайте, Мао понял, и он поймет. 500 старыми, 50 после хрущевской реформы. 7 января 1953 года, Военный аэродром недалеко от Харбина, полевой штаб 2-го интернационального десантного корпуса, герой Советского Союза, гвардии генерал-майор Василий Филиппович Маргилов, подходил к полевому штабу формируемого добровольческого интернационального корпуса, когда заметил пылящий со стороны аэродрома ГАЗ-67, из-за свалившихся на него обязанностей военного коменданта Харбина, важнейшего транспортного узла начавшейся войны, формирование корпуса пришлось доверить начальнику штаба, полковнику Иволгину, однако пару раз в неделю процесс удавалось проконтролировать лично, чего это вдруг доблестных авиаторов принесло, устало подумал Маргилов, когда узнал вылезающего из козлика полковника в летном комбинезоне. Здравия желаю, товарищ генерал-майор, военный советник Корейской народной армии, полковник Иванов. Уделите мне несколько минут. Маргилов, разумеется, был в курсе назначения Василия Сталина командующим ВВС-2, поэтому удивился не сильно. Здравия желаю, Василий Иосифович. Как прикажете, расположимся в штабе, ведите, Василий Филиппович. Расположились, адъютант подал чай. Чем могу, Василий Иосифович? Не ради меня же вы здесь инкогнито. Василий Сталин хохотнул. Нет, Василий Филиппович, здесь пролетом, сели на заправку, а во время обеда, в столовой, можно сказать, случайно услышал, что вы бригаду добровольцев-интернационалистов в Харбин привезли. Решил вот познакомиться лично, тем более что мне это отец рекомендовал. Он меня знает. До сего дня Маргилов никогда не разговаривал с Иосифом Виссарионовичем, да и видел его только издалека во время Парада Победы, где сам он командовал сводным батальоном. Младший Сталин пожал плечами, понимая, откуда могло прийти это знание. Получается, что знает. Назвал он мне именно ваше имя. Сказал, что у ВДВ большое будущее, а у вас отличные перспективы. А теперь нам, по всему выходит, и воевать предстоит вместе. Да, секрета из этой войны больше не делали, больше того, даже выставляли ее на показ. На самом деле, сначала в войсках вызывали добровольцев, потом из них отбирали лучших и собирали в интербригады. Бойцам разрешалось писать домой, а о формировании новых бригад с гордостью рапортовали советские газеты. Про его вторую бригаду написали в самой «Правде». Стать добровольцами-интернационалистами вызвались все до единого военнослужащие вверенного ему корпуса, поэтому в добровольческую бригаду отобрали действительно лучших из лучших. Свой корпус генерал Маргилов считал самым боеспособным во всей советской армии и, пожалуй, не без оснований, а бригада так вообще получилась ураган, такому подразделению любые задачи по плечу. На такой основе сформировать новый корпус реально было за пару месяцев, корейцы ведь не новобранцев выставляли, а уже 3 года повоевавших бойцов, всегда вместе. Куда мы без вас? Без вас мы просто пехота. Улыбнувшись, вернул комплимент десантник, и ненавязчиво поинтересовался. Ну как там, приземлили империалистов? 82-36, по потерям за неделю наступления, и то у нас 11 старичков Ту-2 в зачет идут, которые огнем с земли сбили, а истребителей всего 25, вот они летать и перестали совсем. Ну вы даете. А почему так? Самолеты у них плохие? Да нет, самолеты у них нормальные, тот же F-86 нашему МИГу только в огневой мощи уступает, зато у них на каждом борту радар, духа им не хватает. С фашистами их не сравнить, те серьезно дрались, сурово, эти же, просто неженки. Сеул наши уже на 3-й день обошли, сейчас его ствольная артиллерия точечно обрабатывает, когда я вылетал прошли даже дальше, чем в 51-м, серьезного сопротивления совсем не встречаем. Уже 2 дня как бомбовых вылетов не запрашивали. Вместо этого сейчас бомберы на Сеул тоннами ссыпают листовки, кто не сдастся, тот умрет за Ан или Сынмана. Так веришь? Нет, уже 3-й день тысячами сдаются. Так мы можем и не успеть. Расстроенно подумал вслух Маргилов, и Василий Сталин его утешать не стал. Скорее всего не успеете. Похоже, что они со дня на день капитулируют. Как говорят их пленные, никто не хочет умирать на чужой земле за чужие интересы. Генералы общались еще целый час, они обсудили прошлую Корейскую войну, вспомнили войну великую, подумали над войной будущего и остались вполне довольны друг другом. Перед расставанием Василий Сталин протянул тезке конверт, Маргилов вскрыл, текст был очень кратким. Т. Маргилову. ВДВ планируется выделить в отдельный род войск, а численность увеличить для начала втрое. Корейцев учите только необходимому минимуму. После прочтения сжечь. И СТ. Василий Филиппович внутренне вздрогнул. Ему на мгновение показалось, что писавший знает все его мечты. Он аккуратно сжег письмо и конверт и вопросительно посмотрел на Сталина-младшего, но тот лишь пожал плечами. «Я не знаю, что было в письме. У меня инструкции, передать и убедиться в сожжении после прочтения. Извини, Василий Филиппович. Бывай здоров, мне пора». 8 января 1953 года, Кремль, кабинет Сталина. Министр государственной безопасности, недавно ставший генерал-полковником, Павел Анатольевич Судоплатов подытожил свой доклад по делу врачей. «Без натяжек мы им можем вменить только антисоветскую пропаганду. Товарищ Сталин был очень обижен на евреев. Единственный, кто поддержал Израиль в войне с арабами в 47-49, он рассчитывал по меньшей мере на взаимность, а вместо этого получил только пятую колонну внутри СССР. Оставлять это так, как есть, было нельзя. Его не покидало смутное чувство, что именно это, лично им допущенная ошибка, роковым образом повлияла на всю дальнейшую судьбу советского государства. Сам дурак, обижаться глупо. Благодарность – это такое собачье чувство. Не нужно никаких натяжек, товарищ Судоплатов. Осуждение ведь их не перевоспитает, обозлит еще сильнее, товарищ Сталин. Сколько, по вашим оценкам, может уехать евреев в Израиль, если мы им предоставим такую возможность? При правильной пропаганде немного, 40-50, вряд ли больше. Мы их отпустим, товарищ Судоплатов. Постарайтесь, чтобы в этой орде было побольше ваших сотрудников. Скоординируйте свои действия с Меркуловым, когда он поправит здоровье, и начинайте готовить антисоветчиков к отъезду. Желательно, чтобы они все добровольно уехали. Все и добровольно. Никого не удерживать, а некоторых даже подтолкнуть. Сколько у нас времени на подготовку, товарищ Сталин? Думаю, месяца 3 вам хватит. Тянуть с этим не будем. Хватит, товарищ Сталин. Я свободен? Пока нет. Доложите, что по Жукову. Объект ведем. Он заметно усилил активность после самоубийства Хрущева и отстранения Берия. Пытается понять, что происходит, связывался с Булганиным. В разговоре очень резко высказывался о Рокоссовском. Множественные контакты с различными генералами, в основном бывшими сослуживцами, осторожно выясняет их отношение к новому назначению маршала Рокоссовского. Назначение Константина Константиновича Рокоссовского секретарем Президиума ЦК КПСС и ответственным за создание Объединенного штаба вооруженных сил социалистического лагеря обсуждала так или иначе вся страна, но особо жаркие дискуссии разгорелись среди армейских офицеров и генералов. В целом, армия выбор товарища Сталина одобрила. Жуковцы остались в явном меньшинстве. Не тяните, товарищ генерал-полковник, ничего нового вы про маршала Жукова не узнаете, не нужны нам его связи. Не будет Жукова, не будет и его связей. Разрешите внести изменения в план ликвидации и не использовать снайперскую винтовку, товарищ Сталин. Сталин искренне удивился этой просьбе. Почему? По-моему, отличный способ. В том-то и дело, товарищ Сталин. По какому-то необъяснимому мне умственному затмению, этот гениальный способ до сих пор не применялся на практике, и от него никто в мире не защищен, даже вы, товарищ Сталин. Я тут с экспертами проконсультировался и за голову схватился. Прежде чем такого джина из кувшина выпускать, нам самим сначала надо всю систему охраны высшего руководства поменять, а уж потом. Судоплатов рубанул рукой. Разом. Это ведь оружие пострашнее атомной бомбы может бабахнуть. А буйного маршала мы по старинке упокоим, товарищ Сталин. Охрана у него расслабленная, можно и из пистолета отработать. Он театр любит, театр его погубит. Скаламбурил главный диверсант СССР и вопросительно посмотрел на вождя. Исполнитель, самый настоящий ауновец, матерый, вышка давно по нему плачет. Некто Зарецкий, он уже в Свердловске, на конспиративной квартире. Ведем в темную, сам он убежден, что акцию готовит британское посольство, так что тут комар носа не подточит. Армейские прокуроры выйдут на третьего секретаря посольства Вильяма Стивенса, но без доказательств, кроме показаний самого Зарецкого. А почему этот Зарецкий вдруг даст показания на британца? Не вдруг, товарищ Сталин. Руководство недобитого он уверено, что акция заказана британцами. Они установили личность Стивенса и дали Зарецкому добро. Не понимаю, Стивенс что, действительно ваш агент? К сожалению, нет, товарищ Сталин. Был бы он нашим агентом, было бы жаль его потратить на такую ерунду. Но у нас есть его двойник, работает почти без грима. Мать родная не отличит, тем более, на расстоянии. А как он установила его личность? У них что, в Москве есть свои агенты? Конечно, товарищ Сталин. Ячейки АУН есть и в Москве, и в Ленинграде. Не боевики, в основном студенты из сочувствующих. Мы их полностью контролируем, поэтому работают они больше на нас, хоть и в темную. Да уж, с винтовкой вы, пожалуй, правы, товарищ Судоплатов, торопиться не нужно. Пусть будет по-вашему. По изменениям в охране высшего руководства работайте напрямую с Власиком, а с Жуковым не тяните. Вы свободны, товарищ Судоплатов. После министра госбезопасности, товарищ Сталин принял нового министра иностранных дел, Андрея Андреевича Громыко. Поводом стали ноты послов США и Британской империи, под действием советских добровольцев-интернационалистов в Корее. Иосиф Виссарионович выслушал гневные ноты бывших союзников по антигитлеровской коалиции с непроницаемым выражением лица, но глаза у него при этом были веселые. Светлое чувство солидарности трудящихся всех стран мы специально воспитываем в своих гражданах с детства, поэтому неудивительно, что они по зову сердца встали на защиту братского корейского народа от агрессии новых колониалистов. Если мы это запретим, то будем неправильно поняты своими собственными гражданами. Но ты оставьте без ответа, поставьте им на вид необоснованное вмешательство в наши внутренние дела, и сообщите послам, чтобы читали передовицу в завтрашней «Правде». Вам удалось связаться с полковником Насером? Удалось, товарищ Сталин, он охотно пошел на контакт. Нам выгодно его поддержать, товарищ Громыко. Генерал Нагиб занимает слишком соглашательскую с британскими интересами политику. Обещайте Насеру любую разумную помощь, с условием национализации египетским правительством Суэцкого канала к лету этого года. Насколько разумную, товарищ Сталин, он ведь захочет военной помощи. В пределах разумного, поможем по корейскому варианту, военных я этим вопросом уже озадачил. Что конкретно мы потребуем с Насера за помощь, обсудите дополнительно с Маленковым. Революция в Египте антиколониальная, но не социалистическая, помогать ей бесплатно мы не намерены, для нас это временные союзники. Что-то еще, товарищ Громыко? Да, товарищ Сталин, неофициальный контакт от Республиканской партии США, через наше посольство в Вашингтоне. Избранный, но еще не вступивший в должность президента Эйзенхауэр хотел бы обсудить с вами ситуацию в Корее. По нашим данным, встреча, состоявшаяся 5 числа, между Черчиллем и Эйзенхауэром, была очень прохладной. Генерал Эйзенхауэр – кавалер советских орденов Победы и Суворовой степени. Как я могу отказать такому заслуженному человеку? Жду его в Москве в любое удобное для него время. Так и передайте по неофициальным каналам в Республиканскую партию. Сталина неофициальное обращение Эйзенхауэра не удивило. Дела у американцев в Корее складываются, мягко говоря, не блестяще, окруженные и без поддержки с воздуха. Под ежедневным артиллерийским огнем они и двух недель не протянут. Дезертирство уже сейчас массовое, а в США как раз безвластие. Трумэн устранился от принятия решений, а Эйзенхауэр еще не уполномочен. Клятву на Библии еще не принес, не прошел процедуру, как ее там, инаугурации. Тьфу, язык можно сломать. Вот же дураки, сами себе проблемы придумывают. Мы примем избранного президента США по высшему протоколу хоть завтра, не дожидаясь исполнения дурацких формальностей. Вы свободны, товарищ Громыко. На следующее утро, в газете «Правда», вышла обзорная статья товарища Сталина о Корейской войне. Советскому народу объяснялись, почему она началась, с чего она началась, как идет и чем закончится. Сообщил товарищ Сталин и о том, что пленных интервентов, которые сдались Корейской народной армии добровольно, корейское командование уже передает Советскому Союзу. И с ними уже возникли большие проблемы, многие просят политического убежища, ведь по возвращению в США им всем грозит суд и тюрьма. Советские добровольцы-интернационалисты проявляют себя лучшим образом, очень многие из них награждены командованием Корейской народной армии орденами, в том числе 36 стали героями КНДР. Советский народ должен гордиться своими героями-интернационалистами. Потери есть, к сожалению, на войне они неизбежны, но мы ничего не забудем и отомстим за каждого. Пусть об этом знают в Японии, откуда прямо сейчас взлетают американские бомбардировщики. Мир между СССР и Японией до сих пор не заключен, хотя мы и предлагали им довольно мягкие условия. Правительство Советского Союза постановило прекратить переговоры о заключении мира с правительством Японии и довести войну до победного конца, до полной и безоговорочной капитуляции. В этом решении нас безоговорочно поддержали правительства Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Герой КНДР, почетное звание КНДР, в 1953 году считалось, наряду со званием Героя Труда КНДР, высшей государственной наградой КНДР. 12 января 1953 года, Сеул, штаб Силан. Накануне вечером, когда штабная сводка показала, что потери от дезертирства уже достигли трети списочного состава, генерал Кларк приказал прекратить огонь и поднять белый флаг. Корейская война де-факто закончилась, осталось выполнить юридические формальности. В числе делегаций победителей – был и Василий Сталин, на этот раз в качестве одного их официальных наблюдателя со стороны СССР, вместе с генерал-полковником Крыловым и министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. В Сеуле нашлось довольно много корреспондентов из стран-агрессоров, слишком стремительным было наступление КНА, и их просто не успели эвакуировать. Ким Ир Сен приказал собрать их и привести на подписание капитуляции. Корреспондентам тонко намекнули, что чьи правдивые репортажи пойдут в тираж в их изданиях, тех сразу отпустят, а с остальными будут разбираться на предмет шпионажа. Замотивированные таким образом, акулы-пера не жалели фотопленки, и разумеется, сеульский портрет младшего Сталина был одним из самых тиражируемых снимков к материалу о корейской капитуляции в западной прессе. Генерал Кларк, на парадном кителе которого, под наградной колодкой, был закреплен всего один орден, советский орден Суворова и степени, с невозмутимым выражением лица поставил подписи в двух экземплярах договора и обратился к прессе. «Господа, у меня не было выбора, еще пара дней, и вся моя армия дезертировала бы в полном составе, а такой позор был бы еще хуже, чем эта капитуляция. Уже ни для кого не секрет, даже правда об этом написала». Реплика командующего Силуэн вызвала всеобщие усмешки, что нам 6 суток не оказывается поддержки с воздуха. «Я не знаю почему». Спросите об этом у Трумэна. Он первым дезертировал с этой войны. Дурной пример заразителен. Мы же просто стали заложниками странных политических игр, а ваш покорный слуга, к тому же, еще и козлом отпущения. Неужели какие-то идиоты всерьез рассчитывали, что мы здесь 3 корпусами разгромим всю Красную армию, без поддержки с воздуха и моря? Наверное, они рассчитывали на помощь господа, но он не стал нам помогать. Вопросы, господа? Джон Рич, NBC. Господин генерал, советские газеты сообщают, что множество американских военнослужащих попросили убежища в СССР, опасаясь уголовного преследования дома. Что вы об этом думаете? И что ждет лично вас? Думаю, что мистер Сталин им откажет, вряд ли ему нужны эти трусы и дезертиры. А я иду в плен, господа, вместе с остатками своей армии, наша судьба снова оказалась в руках политиков. Еще вопросы? Константин Симонов, специальный корреспондент газеты «Правда». Если можно, 2 вопроса. Первый, в чем основная причина вашего поражения? Второй, в вашей прессе сейчас настоящая истерия по поводу скорого начала ядерной войны. Сообщается, что простые американцы массово роют укрытия и скупают продукты длительного хранения, сахар, соль, консервы, крупы, макароны, муку. Газеты пишут о драках в очередях. Как вы оцениваете вероятность этой угрозы? Начну с ответа на 2-й вопрос. Угрозу со стороны СССР оцениваю как реальную, если мы вынудим их ответить. У них очереди стояли из добровольцев в пункты найма, а у нас за солью и крупой в бакалейные магазины. Если они объявят среди летчиков запись добровольцев, желающих отдать свою жизнь ради победы, у них снова будет очередь. Они будут отбирать лучших ассов. Вероятность ядерной войны очень высокая, и, если бы я продолжал жить гражданским обывателем в родном Сакицхарборе, наверняка бы делал то же самое, что и все остальные, копал себе убежище и запасал макароны. В моей стране нет службы гражданской обороны, нет коллективных убежищ и уж тем более, государственного резерва. Наше правительство, в отличие от вашего, такой услуги своим гражданам не предоставляет. Зато оно предоставляет нам свободу сдохнуть где-то в Корее, за их интересы. На 2-й ваш вопрос я уже частично ответил, мистер Симонов. Идиоты в Вашингтоне решили напугать дядюшку Джо, а он, в ответ, только весело посмеялся и удвоил ставку. Азия для азиатов, это новая реальность. Не завидую я сейчас парням в Японии и на Филиппинах. На этом все, господа. Благодарю вас за внимание, я должен идти в плен. Виноватым себя не считаю, поэтому извиняться, а тем более стреляться не собираюсь. Господи, нас благослови и укрепи. В военкоматы генерал Кларк использует понятные ему аналоги. Затем к журналистам обратился товарищ Ким Ир Сен. В своей речи, на русском языке, обильно сдобренной цитатами товарищей Маркса, Ленина, Сталина и Мао, он поблагодарил за неоценимую помощь в борьбе с империализмом братские народы СССР и КНР, и напомнил, что хоть территория Кореи уже освобождена от захватчиков, но война с Японией до сих пор продолжается. Корейский народ полон решимости завершить ее полной победой на территории противника. Примерно в таком же духе выступил и китайский генерал Пэн Дэхуай. Хоть КНР и отвел часть своих добровольцев, из числа победителей Китая исключать не стали. Китайский генерал подтвердил, война с Японией продолжается, и то, что теперь их союзники не германские нацисты, а западные империалисты, абсолютно ничего не меняет. Андрей Громыко заявил о депортации всех американцев во Владивосток и хорошей памяти у советского народа. Мы отлично помним и ленд-лизы, как вместе били нацистов-людоедов. Также мы помним, что Фултонскую речь произнес именно Черчилль. Британия продолжает свою большую геополитическую игру с целью сохранить доминирующее положение. Всего 8 лет назад мы были союзниками, выгодно торговали, развивали отношения. Кому пошли на пользу инициативы Черчилля, кроме Британии? Генерал-полковник Крылов, уже генерал армии и дважды герой Советского Союза, но до Сеула это пока не дошло, был краток: в политике встречается всякое, а на войне всегда одно и то же. Побеждают те, кто сильнее. У нас было подавляющее преимущество в воздухе. Подавляющее. Даже я такого не ожидал, хоть и не случайно здесь оказался. Это победа наших летчиков-добровольцев. Наступать под таким зонтиком и при такой огневой поддержке с воздуха было очень приятно. Куда ни подойдем, все уже сдаются, усмехнулся Крылов, сдавались передовым дозором, целыми гарнизонами. Даже танков дождаться не успевали. Эта победа целиком принадлежит товарищу Сталину, я лишь занимал территории и собирал пленных. Василий Сталин на вопросы отвечать отказался. Я здесь простой наблюдатель, господа. Номер третий. Наблюдаю, чтобы стороны соблюдали условия договора, в том числе и обеспечение безопасности. Это скучная и никому не интересная работа, но вы ведь будете недовольны, если на Сеул завтра упадет изделие, мегатонн под 40, мне этого тоже не хочется. Нет, как и любой советский офицер, погибнуть я всегда готов, но не тороплюсь. Мне ведь поручено вас всех защитить. Извините, я не слушал товарищей Громыко и Крылова, у меня как раз возник сеанс связи. Их выступление я прочту завтра в «Правде», вряд ли там что-то срочное, относительно управления авиацией и ПВО. Жаль, что мистер Хемингуэй не присутствует. С ним бы я выпил с удовольствием, даже китайского чая. 14 января 1953 года, Кремль. Прибытие в Москву избранного президента США Дуайта Эйзенхауэра произошло в тот же день, когда вся страна читала специальный выпуск «Правды», посвященный итогам Корейской войны. Разумеется, был там и репортаж Константина Симонова с цитатами генералов Кларка, Ким Ир Сена, Пэн Дэхуая, Крылова и Василия Сталина, а также министра Громыко. Наградной список включал 30 героев Советского Союза, включая и фамилию Сталин. 16 боевых вылетов военного советника полковника Иванова, 2 лично сбитых и 4 в группе в совокупности с умелым командованием всей воздушной операции потянули на героя без всяких натяжек, товарищ Сталин-старший это представление подписал. А вообще, наградной список по итогам победы в Корейской войне включал в себя больше 10 тысяч фамилий, летчики, танкисты, артиллеристы, связисты. Не отметилась в этой войне только наша пехота. Этим Советский Союз открыто признал свое участие в дальневосточных событиях. Страна весело праздновала очередную победу, угроза ядерной войны никого не испугала, над американцами откровенно смеялись. Визит Дуайта Эйзенхауэра был объявлен частным, поэтому прилетел он без всякой помпы, обычным военно-транспортным бортом ВВС США. Но у трапа его ожидал президентский прием со всеми сопутствующими почестями. Почетный караул, оркестр, гимны. У трапа ему пожал руку секретарь президиума ЦК КПСС Константин Рокоссовский, которого американские аналитики теперь считали наиболее вероятным преемником Сталина. Эйзенхауэр прием оценил и очень тепло поздоровался с Рокоссовским и Громыко. Они же составили компанию Сталину в переговорах с американской делегацией. Кроме нового президента США, она включала его будущего госсекретаря Джона Даллеса и бывшего командующего американскими войсками в Корее, отставленного Трумэном, будущего министра обороны в новой администрации, полного генерала Дугласа МакАртура. Слово взял товарищ Сталин, после теплых приветствий и поздравления Эйзенхауэра с избранием на пост президента США. Он попросил гостей ознакомиться с документом «Аналитическая записка о последствиях ядерной атаки кальдеры погасшего супервулкана в Йеллоустоунском национальном парке, США» и перешел к делу. «Корейцы передали нам почти 120 тысяч американских военнослужащих, взятых в плен в Сеуле и Пусане, мы готовы их вам передать вам незамедлительно, после компенсации расходов на их содержание. Мы готовы выступить посредниками на переговорах о судьбе генерала Кларка и его штаба, а также приложить все возможное влияние для их скорейшего освобождения из плена. Мы не намерены кому-либо из них предоставлять политическое убежище. Их политические убеждения с нашими, в целом, не сходятся, таких мы считаем преступниками, а преступников у нас и своих хватает. Но это касается только американских граждан, и только из уважения лично к вам, мистер президент. Остальные участники ООНовской коалиции пусть решают свои проблемы напрямую с товарищем Ким Ир Сеном, или пишут жалобы в ООН. Усмехнулся Сталин. Отказаться от такого предложения было невозможно. Конечно, британские и прочие союзники этого не поймут, но отказа уже точно не поймут американцы. Дуайт Эйзенхауэр покосился на МакАртура, убежденного антикоммуниста, сторонника переговоров с позицией силы, но и тот только пожал плечами и кивнул. За этим и летели. Поражение потерпел демократ Трумэн, бледная тень своего политического папочки Черчилля, а республиканцы победили. Пусть дипломатически, но победили. МакАртур поддерживал военную операцию в Корее, но ровно до того момента, пока его не отстранили от командования. Теперь он злорадствовал, на союзников ему откровенно наплевать, ведь к его отстранению приложил руку и британский Боров, вот теперь пусть хлебнет полной ложкой, подлая тварь. Джон Даллес тоже кивнул, хоть и не так вызывающе, как МакАртур. «Мы с благодарностью примем вашу помощь, мистер Сталин». В голосе Эйзенхауэра действительно прозвучали нотки благодарности. «Скорейшее возвращение армии Кларка является главной целью нашего визита. Хотелось бы обсудить подробности. У меня к вам другое предложение, мистер президент. Раз главной цели вы уже достигли, то оставим товарищей Рокоссовского и Громыко обсуждать с господами Даллесом и МакАртуром подробности. А мы с вами пока обсудим аналитическую записку наших ученых и военных специалистов. Оставьте здесь своего переводчика, пусть работает, найдем другого». Намек генерала Эйзенхауэр понял, знаком остановил переводчика и вдвоем со Сталиным перешел в соседний кабинет. Другим переводчиком оказался Андрей Януарьевич Вышинский, собственной персоной, недавно отставленный советский госсекретарь. Эйзенхауэру стало очевидно, что встреча принимает судьбоносный характер. Уселись на диваны за низким столиком, президент США положил перед собой сценарий апокалипсиса и, глядя в глаза Сталину, спросил: «Это ведь не блеф?» Пока Вышинский переводил, лидеры великих держав, казалось, пытались увидеть друг у друга саму душу, настолько пристально они вглядывались друг другу в глаза. «Нет, это не блеф. В Йеллоустоунском парке действительно расположена кальдера супервулкана. Но и это еще не все. С появлением ядерного оружия Америка сделалась очень уязвимой. Ядерное оружие способно воздействовать на тектонические, геологические процессы, а ваш континент в этом плане настоящая пороховая бочка. Йеллоустоун не единственный источник смертельной угрозы, но всех тайн мы вам пока раскрывать не будем. Мы, может быть, и переживем ядерную войну, но вы точно нет. США, как государство, а может быть и вся Северная Америка, как континент, просто исчезнет. Этого сейчас рассчитать невозможно, это можно проверить только путем эксперимента. Допустим, но ведь и мы развиваемся. Вам ведь тоже не хочется получить термоядерный боеприпас в каждой из крупных городов. Евразию мы, конечно, не утопим, но СССР точно уничтожим. Мы в курсе хода ведущихся у вас работ по созданию компактной термоядерной бомбы, и могу вас совершенно искренне заверить, что в этом вопросе вы от нас тоже отстаете. Года на три, как минимум. Ваша бомба размером с трехэтажный дом, и использовать ее пока можно только на своей территории. Наша уже влезает в бомбовый отсек Ту-4. Пока 400 килотонн, но мы продолжаем ее совершенствовать. Изделие первого поколения мы скоро будем испытывать. Приглашаю ваших специалистов. Все, что возможно, им покажут. Такими бомбами уже можно минировать тектонические разломы с подводных лодок. Вам придется реагировать не на атаки с воздуха, а на землетрясения и цунами. Мы уже способны уничтожить друг друга. У нас сейчас нет средств ПВО, чтобы остановить ваши К-36, поэтому мы готовим асимметричный ответ. Такая осведомленность, а особенно открытость Сталина, сильно озадачила президента США. Добровольно делиться секретами такого уровня, такое просто не укладывалось в голове. Эйзенхауэр развел руками. Откровенно говоря, я сейчас не способен сформулировать свое отношение ко всему этому. Может быть, у вас есть какие-нибудь предложения, мистер Сталин? Разумеется, мистер президент, предложения у меня есть. Но, учитывая тот факт, что ваш президентский срок пока ограничен 4 годами, долгосрочность совместных планов разумно вместить в эти сроки. Вы согласны? Эйзенхауэр подтвердил кивком. Меньше всего ему хотелось прерываться сейчас на прения о системах власти. 4 года – это немало. Мы предлагаем разделить Британскую империю, а после предать суду виновных за их преступления против всего человечества. Андрей Януарьевич приготовил доклад о преступлениях британских империалистов-колониалистов во всем мире, в том числе и в вашей стране. Такие преступления, как геноцид коренных жителей Америки, не имеют срока давности, и по ним обязательно придется кому-то отвечать. Если вскрыть все известные нам факты, на их фоне Гитлер покажется мелким пакостником. Ведь вы, как государство США, не хотите сами отвечать за истребление 100 миллионов индейцев, коренных жителей Америки. Почитайте доклад, мистер президент, там преступлений на 10 нюрнбергских трибуналов. Тезисно, конечно, но все изложенные факты мы готовы доказать в суде. К тому же, владение Британией и Канадой противоречит доктрине Монро, а Австралия и Новая Зеландия останутся бесхозными. Вам самим даже воевать за них не придется. Пока Эйзенхауэр читал, товарищ Сталин несколько раз переговорил с кем-то по телефону. Наконец, президент закончил, все это его весьма впечатлило. Вернулся на свое место и Сталин. Генерала Кларка и всех высших офицеров уже завтра доставит в Москву, заберете их с собой, мистер президент. Я очень впечатлен, мистер Сталин, и докладом мистера Вышинского, и новостью про генерала Кларка. Однако я пока не полномочен ответить согласием на ваше предложение, такой политический поворот невозможно совершить в одночасье. Ну разумеется, мы это отлично понимаем, и даже больше того, заикнись вы сейчас об этом на публике, вас обязательно убьют. Ведь власть президента в США простирается ровно до границ интересов капитала, а он у вас изначально британский. Теперь уже называется трансатлантическим, но в любом случае, он не ваш национальный. Мы предлагаем вам идти к цели скрытными маленькими шажками. К примеру, для начала, уберите свой контингент из Западного Берлина. Мы бы не хотели, чтобы американские военнослужащие пострадали во время революции. Западный Берлин – это пощечина всему советскому народу, народу-победителю. Американцы не брали Берлин. Мы же не имеем своей половины города в Токио, хоть и разбили Квантунскую армию. Это несправедливо, мистер президент, а русский народ не ради физиологических потребностей живет, а именно ради справедливости. Это цивилизационная функция русского советского народа. Если в Западном Берлине начнется восстановление справедливости, закончится оно, как минимум в Лондоне. Дуайт Эйзенхауэр, еще не вступивший в должность 34 и краткое президент США, тяжело вздохнул. Я подумаю, что можно для этого сделать, но почему вы утверждаете, что капитал британский? Товарищ Сталин с виду совершенно искренне удивился. А какой же? Британский капитал вошел к вам на начальном этапе колонизации и с тех пор никуда не девался, только прирастал. Все это время, хоть поверьте, хоть проверьте. А британский капитал, по сути, преступный, нажитый грабежом колоний, пиратством, торговлей опиумом в Китае и взимающий проценты со всего мира. Хуже того, сейчас этот капитал даже печатает ваши доллары, ведь Федеральная резервная система США – это не что иное, как частный банк, причем с неизвестными акционерами. Вижу, вы удивлены, конечно, поинтересуйтесь, мистер президент, но призываю вас к осторожности, это очень опасные знания. Я знаю, что вы настоящий американский патриот и смелый человек, но в политике новичок, поэтому считаю своим долгом вас предостеречь. Как только вы полезете брать под контроль этот вопрос, вас будут пытаться ликвидировать, поэтому раньше как следует организуйте свою охрану.